Братья, я благодарю и радуюсь. Знаете чему? Что, как Павел говорит, что вы помните слова мои. Вот я сейчас слушаю и радуюсь. Громко стали вы молиться. Почтите их, а никто. Слава Богу. И молитвы короткие. Тоже хорошо это. Дал бы Бог, чтобы вы не только здесь так и дома продолжали. А хотел спросить, ну как спрашивать не буду, чтобы вас в неловкое положение не вводить. А кто вот тут есть, кто-нибудь ни разу не молился? Не надо рук поднимать, а хочу, чтобы вы все-таки молились. А если кто ни разу не молился, вы и дома не будете не молиться. Хочу, чтобы тут помолились, все молились. Ну а теперь о молитве. Ну, Христос сказал, как, то есть Евангелист Лука в 11 главе написал такие слова. Я вчера не был, может, Виктор Кузьмич что-то буду повторять, он о молитве говорил. Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Братья, правильно молиться – это очень большая победа. И надо научиться нам правильно молиться. Один человек сказал такие слова, я уже говорил не один раз. Самые важные люди на земле – это молитвенники. Только не те, которые много говорят о молитве, а которые много молятся. И еще, тот народ или люди, которые умеют молиться правильно, они непобедимы. Потому что их силы в Боге, который в всемогущем Боге. И поэтому о молитве много говорить, и много надо, и хорошо уметь молиться. Ну вот, я хочу сказать, что дает молитва, просто напомнить нам. Есть такие обстоятельства, что ни под каким видом по-человечески невозможно пройти эти обстоятельства. А по молитве Бог это делает. Ну, я напомню хотя бы вот такое. Даниил. Царь истребляет всех мудрецов. Дал приказ. И почему царь такой дал приказ, чтобы истребить этих всех мудрецов? Он правильно думал. Так правители и думают. И все правители думают. Или это люди действительно связаны с какими-то силами, с Богом или с дьяволом. Или они шарлатаны. И поэтому он такое дал приказание. Раз не можете отгадать тайну, тайну за сон, который ему снился, значит, дает такой приказ. Ну и что? Если бы Даниила не было, и этих трех там его товарищей, все бы мудрецы погибли. Все бы он уничтожил и все. Как вот и в наше время миллионы людей были уничтожены. А что сделал Даниил? Попросил, дай время. Начал молиться. Да, наверное, еще и с постом молились. И Бог ему показал, открыл в ночном видении сон царя. И он ему рассказал и значение сна. Это такая тайна. И потом, что после этого Даниил делает, когда он получил это? Во второй главе с 20 стиха он говорит такие слова. Вторая глава с 20 стиха. «И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, и у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, зная, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю, величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». За трех отроков всех известно, и я не буду, только напоминаю. Огонь потерял силу, и после этого царь издает указ, чтобы этих отроков Бог показал силу свою. Даниила во рву львином. В Новом Завете Ирод посадил Якова убил, посадил, 12 глава Деяний, посадил апостола Петра в тюрьму, и что это нравилось иудеям, хотел тоже его казнить. А что церковь делала? Прилежно молилась. И послал Бог ангела и освободил Петра из темницы. И когда Петр пришел, Рада вышла, пришла, говорит, Петр у дверей, в своем ли ты уме? Братья, мы иногда молимся, Бог ответит нам, а мы не верим, не может такого же быть. Ну и потом, за Ирода там не буду. Это в Библии, а во время, вот в наши дни, подобное что-то было? Конечно, было. Ну, например, хочу сказать, двух наших братьев в Воркуте за то, что они в воскресенье не выходили на работу, ну, на изолятор, как Бойко, кто читал книжку «Верю в бессмертие», в изолятор все время сажали их, а потом этот начальник решил, чтобы их растерзали собаки. Ну, а собаки там специально их тренируют, когда человек в побег уходит, то они пускают, и он или рвет одежду вначале, а потом рвет и человека, эти собаки. Ну и вот он решил, вывел всю зону то есть всех заключенных за зону, собак этих там поставил, и объявил заключенным, что значит, вот сейчас собаки их разорвут. Ну и когда этих людей поставили там, а собаки вместо того, чтобы разорвать, подбежали, вокруг бегают и ласкаются. Эти начальники и конвоиры там, их наставляют там, своим языком говорят, они ничего с ним не сделали. И человек, который пишет вот это, пишет, что говорит, после этого я, например, уверовал в Бога, потому что увидел явное чудо. Братья, другой пример хочу сказать, хотя это уже я где-то говорил. Наши приехали в Сибири с палаткой, а дым горит торфяное болото. Ну, кто знает это обычно, пока осенью никакие пожарники там не сделают, внутри горит земля. И люди неверующие говорят, чего вы сюда к нам приехали? Кто вас будет слушать? Вот весь, все дымом заслано тут. Никто не придет. Братья помолились, конечно, молились, думаю, что со слезами там просили, чтобы Бог прославился. И ночью пошел дождь проливной и залил пожар перестал. И люди тоже увидели чудо. И пришли на палатку много пришло людей, потому что увидели. Так вот, друзья, и все это может быть по нашим молитвам. По нашим молитвам. Ну, а теперь я хочу сказать о молитве. Как правильно молиться? Прежде всего, братья, мы должны, чтобы сердце у нас было чистое. Если грязный грех, все это мы знаем и много повторяли, не будет нашей молитвы, не будет услышано. Бог должен очистить наше сердце. И поэтому вот я прочитаю два места Священного Писания. Книга пророка Малахии. Сейчас скажу, какая глава. Первая глава и 9 стих. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас, говорит Господь Исаов. Ну, читать не буду, тут делают беззаконие и священники, и народ израильский. Ну что, и вот он говорит, молитесь, чтобы Бог помиловал, то есть, чтобы Бог очистил сердце, простил ваше. Это первое. И еще место из книги пророка Осии, из 14 главы. Здесь тоже подобная мысль написана и сказана в 14 главе. 3 стих. «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». беззаконие отнимите. Братья, кровь Христа очищает все грехи. Если мы сознаем, что мы грешим, а мы грешим, если Давид молился в 18-м псалме: «От тайных моих очисти меня, от беззакон и от умышленных удержи раба твоего». Значит, мы мыслями грешим, мы согрешаем, мы словами можем согрешать, а может быть и поступками. Но я говорил, что вечером особенно надо это делать. Так вот, если мы помолимся об этом, чтобы Бог очистил нас, наши сердца, если исповедовать нужно грех, исповедуем, значит, Бог очистит кровью Своею. А в чистое сердце, конечно, тогда о Духе вот слушаем, проповедуем, тогда и Дух Святой наполняет сердце наше. Обязательно будет. Ну, а теперь само обращение. Само обращение, братья, вот молитва «Отче наш», Христос сказал. Пример молитвы, который мы, самый, что ли, лучший вариант, который бы молился. Короткая молитва. И что там сказано? Все сказано. И от лукавого избавь, и воля твоя, чтобы исполнялась, и прости грехи наши, и так далее. Чтобы молитвы не были у нас длинными. За исключением, братья, есть там длинный, храм освящали Соломон, там Давид, когда Бог открыл ему волю свою и будущее его дома, там и повторяет часто: «Господи, Господи», этот Давид, и Соломон длинной молитвой, это как исключение. А молитвы у нас должны быть краткие, особенно вот в нашей общественной молитве. Дома, когда вы, личная ваша молитва, можете там молиться хоть час, хоть два. И Христос всю ночь пробыл в молитве к Богу, как пример дано. В семейной молитве, кто семейные, а будете, кто молодые, еще будете семейные, там надо молиться особенно с детками и кратко прочитать Слово Божие, потому что дети не могут долго, они не будут вас... Они или будут рваться, или не слушать будут. И короткие молитвы там. Помолиться всем хорошо, когда все дети молятся. Маленькие, начиная большими. Это залог того, что они будут верующими. Вот. И напрасно, очень мы грешим, братья, не произносить имени Господа Бога твоего напрасно. Так заповедь была дана в законе. А иногда слушаешь и повторяют в молитве: «Господи, Господи», это значит вводное слово. Сказать нечего, так употребляем Господа имя напрасно. Это тоже нужно. Ну, еще заодно хочу сказать, некоторые проповедники, я тут не слышал, но ваши проповеди-то, наверное, надо было бы брать я их кого-нибудь послушать. Проповедников. У вас там нет, это не включено в план. У нас на уроке гомилетики мы готовим конспект проповеди и потом прочитываем. Ага. Ну, ладно. Значит, братья, и в проповеди не повторяйте много одних и тех же слов. Ну, какие слова? Ну, я одного проповедника... Вот, дорогие друзья, и я один раз подсчитал. В проповеди 34 раза сказал «дорогие друзья». Я подошел к нему, ну, конечно, с любовью говорю: «Как ты вот это считаешь, правильно?» «Нет, неправильно». «А чего же ты говоришь?» «Да вот привык говорить, так и говорю». Сейчас, правда, исправился. Значит, лишних слов, братья, не надо говорить и повторять. Ну, это уже я к проповеди обращаюсь. В молитве. Теперь, хорошо, если вот молится один, у нас это порядок соблюдается. Если двое в начале, значит, кто-то один уступает. Но я уже говорил, братья, кто уступил, дайте место, чтобы ему помолиться. Он хорошо сделал, уступил. Так дайте ему, если уже у него, как говорят, дух охладел, ну или угасился дух, подождите немножко, а потом тогда начинайте молиться. Ну, а нам, братья, служителя, если там немножко перерыв какой-то, не надо спешить быстро начинать молиться. Но иногда братья вот перебивают молитву, ну, перебивают. Ну, почему? Хорошо, что много молитесь. Ну, время надо уже на завтрак идти. Хотя это, может быть, не очень важная причина, но для поваров очень важная. Да, думаю, и для нас важная. Поэтому перебивают. А хуже, когда нет молитв. Вот я не знаю, как в ваших церквях. Я бываю иногда... Призвал к молитве там проповедник, один помолился или два, и все, и больше нет молитвы. Это плохое состояние церкви. Молитвы должны быть, и молитв много. Теперь в отношении, я уже краткая молитва сказал, братья, хорошо, если бы так. Помолился один, ну, о благословении, скажем, на собрании. Другой помолился бы о чем-то другом, третий еще о чем-то. И так вот, если бы 10 человек помолились, и каждый помолился о чем-то другом, ну, о детях, о молодежи, я уже говорю, если у вас личные какие-то нужды есть такие, ну, сильные, ну, может, жена очень больная, или нужда какая-то там, ну, помолитесь, мы же не запрещаем такое делать. И вот если 10 человек помолятся и принесут каждый свою просьбу или благодарение, это будет, во-первых, наша молитва от всех нас. Мы говорим «Аминь». Это значит молитва от всех. И мы обхватили бы в нашей молитве много желаний и исполнения, и просьб. Ну и еще я хочу сказать, значит, молитва... Это уже в конце. Это чтобы у нас было благодарение. Потому что и так Павел говорит в послании филиппийцам, в 4 главе. Он говорит, что там, о молитве. Говорит, прочитаю я. 4 глава. Ну, радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь, кротость да будет ваш известна всем человекам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. Но прежде всего я хочу сказать о прошении. Вот Иисус Христос в 7 главе 7 стиха, все вы знаете, не буду читать. «Просите, и дано будет вам». И дальше там что просить? Просить блага. С отцом земным он сравнивает. Почему, братья и сестры, хочет Христос, чтобы мы просили? Он знает наши нужды, знает, и материальные, и духовные, все он знает. А почему он хочет, чтобы просили? Если мы не будем просить, то он не будет нам и отвечать. Вот мы-то в земной жизни... Если просят у нас дети или кто-то люди, значит, человек нуждается. И если мы восполняем эти нужды, если поблагодарили, там дети поблагодарили. Кстати сказать, братья, приучайте ваших детей благодарить, ну, маму там за то, что она пищу приготовила. Или что они получили, чтобы они могли благодарить. Потому что если маленькие дети, мы научим их благодарить, они и вырастут, будут благодарить. А если так, получают и ничего не говорят, и не благодарят, то просто иногда у людей пропадает и желание делать и доброе. Так вот, почему нужно просить? А потому что Бог не будет отвечать нам, если мы не будем просить. Вот я задам такой вопрос. Почему Аврааму было сказано, что... 400 лет будут израильский народ в плену у фараона. А почему они 430 лет были, а не 400? Правильно, что они терпели и не молились. Ответ вот и найдем на это в книге «Исход» в 3 главе. Почему они 430 лет находились в этом, в лишние 30 лет в рабстве находились. Это ответ в 3 главе, Исход, 7 и 8 стих. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего, в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его из руки египтян. Как они завопили, так Бог и пришел на помощь. И поэтому вот вчера, то есть, ну да, когда вчера, что ли, Давида вопиял. И Бог ему отвечал. А вопием мы когда? Когда нам тяжело, когда кто-то умирает, когда какая-то авария, какое-то горе. Ну вот в Сибири шла саранча, и все съедало на пути, ну, всю зелень съедало. Голая земля оставалась. Брат говорит, что делать? Никакие там люди ничем не помогут. А стали молиться, усиленно вопить. Дошла, говорит, до нашего огорода. И больше не пошла. А наводнения когда бывают? А когда бедствия всякие бывают? Все это Бог-то силен наш усмирить. Но Он хочет, чтобы мы просили. И в крайних таких случаях вопияли к Богу. И вот Бог ответил. Так вот, друзья, Он хочет, чтобы мы просили. И просьбы наши... Вот сколько молитв в Новом Завете мы видим. Какие молитвы? Что ты хочешь? Хочу, чтобы прозрел. Что ты, прокаженный, приходит? Хочу, чтобы, если хочешь, очисти меня. Короткие молитвы. И даже вот в личных, вот когда мы тут бываем, молимся, или друг, ну, за кого-то, друг за другом. Часто, ну, часто я говорю, братья, вместо того, чтобы нужда, ну, крайняя нужда там за больного или за кого-то вы молитесь, за неверующего, ну, и короткой молитвой помолитесь. Зачем там много говорить? Иногда говорят много, а потом в конце только скажут эту нужду, которую есть. А вы знаете, я у одной нашей сестры, ну, она, правда, была в регистрированном собрании, мне мука была... Когда вечером становится на молитву, это мучение, пока она закончит молитву. Она минут 20, а то полчаса переговорит все, а потом только уже скажет, благослови нас на сон грядущий. Так, ну, слава Богу, у нас такого не встречало, это я там их встречал. Поэтому, братья, значит, просить нам нужно. И... просить, конечно, с верою. И сколько люди, которые просили, обращались и просили, Бог всегда приходил отвечал. Может такое быть? У Иова написано в 22 главе, 21 стиха, там «Дорога к счастью», и вот начинается оно «Сблизишься же с ним и будешь спокоен, через это придет тебе добро». Потом беззаконие удали из сердца, а потом излагает, что когда золото, главное, идола всех удалишь из сердца своего, и когда Бог будет всем тебя все заменять, тогда, говорит, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и положишь намерение, и оно состоится у тебя. Бог хочет, братья и сестры, братья, чтобы мы такого до состояния дошли, что наши намерения все Бог готов исполнять. Ну, ясно, намерения, если от Духа Святого, конечно, они все намерения Божьи, и Бог будет отвечать. Ну, и там последнее еще сказано, спасет и небезвинного чистотой рук твоих. Мы молимся, братья, за наших неверующих, за родственников, за соседей, за друзей, а зависит... это их покаяние, от чистоты наших рук. То есть мы делаем руками дела. Если мы дела любви делаем, и это они видят, что любовь, мы с любовью относимся, мы этим самым их приближаем. И Бог тогда быстрее ответит на их молитвы. Пример скажу, Анна. Она молилась Богу. Просила сына или ребенка. Почему Бог не давал ей, не отвечал? Она была благочестивая, ничего там к ней, никаких претензий не было. Но одно было, что Богу нужен пророк, чтобы был, Самуил. А ни одна женщина не могла отдать своего ребенка Богу. И что, когда она сказала, то, Господи, если дашь младенца мужского пола, я отдаю его тебе. И когда она это сказала, зачала, отдала Самуила, а потом что? А потом Бог дал ей еще 3 сыновей и 2 дочерей. Так вот, братья, это в проповеди нужно. Много молимся. А для чего, например, особенно матеря? Для чего просят, чтобы сыновья или там дочери были верующими? Если мы просим, чтобы хорошо нам было, то есть о Богу, а Бог хочет, чтобы мы все отдавали Богу. Если хотим, чтобы он был верующий, Бог сделает его, но Бог хочет взять его. А любая мама, как и сыны Завидеевы, не хочет. И поэтому эта причина может быть тому, что Бог не отвечает. Ну, примеры там я уже другие говорить не хочу говорить. И еще, братья, нужд у нас больше, конечно, чем благодарности. И в молитвах наших больше, когда мы слушаем, и вот вы свою молитву можете послушать, у нас больше просьб, чем благодарности. Ну, может быть, и так и нужно, но а все-таки, если мы больше будем благодарить Бога, то больше будет от Бога благословений. Но благословения, друзья, обязательно сопровождаются с искушениями. Чем ближе вы хотите быть с Богом, если вы хотите еще и больше ответов получать от Бога, значит, Бог должен нас искушать, испытывать. За Авраама искушал вот такое искушение огненное с сыном. И когда увидел, что Бог Авраам готов это сделать, а почему тоже? Потому что сын обетования Исаак вытеснять начал любовь к Богу, поэтому Бог и поставил ему такое испытание. И когда он это исполнит, готов, говорит, не надо. И за то, что ты послушен Богу, в тебе благословятся все народы земли. Не только наше благословение, нам будет благословение, семьям нашим, а через нас Бог хочет благословлять других людей. Но путь к такому – искушение, победа, и наша молитва, и потом наши благодарности. Ну, и за молитву, наверное, я хочу, братья, немножко еще сказать о посте. Вот, за молитву я пока больше не буду говорить. И, братья, чтобы в вашей жизни обязательно был пост. Ну, как поститься? Две крайности. Вот у пятидесятников... Брат, может быть, и говорил, этот Саша, что у них доводят до болезни, до духовной, по 7, по 10 дней, даже по 15 я встречал, постятся. И пост Бог не отвечает им, потому что не в должном состоянии они, в духу, в греховном. А наживают себе болезни, неизлечимые от этого, и потом только страдают. Сам по Священному Писанию пост, сколько? Трое суток. Это у Исфири написано. В Ниневе не написано. Говорят, что там тоже трое суток. Нет, там не написано. Вот. Значит, ну, как фарисеи говорили, что пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть, что приобретаю. Они хоть формально, но у них это строго соблюдалось. И десятина даже, и с мяты давали, и со всех. И формально, но и они строго исполняли. Братья, если мы хотим, чтобы и проповедь наша была, и на молитвы Бог отвечал, 2 раза приучите себя в неделю к постам. Ну, лучше, если, конечно, сутки поститься. Во время гонений у нас 3-суточные были посты. И выдерживали, не все, правда, выдерживали, а выдерживали. Ну, и от чего зависит? Ну, я скажу так, если какая-то беда у вас, например, горе, то у вас пропадает и желание к еде, потому что вы переживаете. Или заняты трудом на Неве Божией. У вас и аппетит пропадает, и не хочется. А когда, если ничего духовного не делаете, так искушает дьявол. И еще хочу сказать, голова начинает болеть, желудок начинает болеть. Это для того, чтобы искушение дьявола имеет в теле, для того, чтобы мы прекращали пост. А через пост что? Ну, посты в каких случаях были, назначались? Народные бедствия, Ниневия, знаете. Истребленный, Бог истребить решил. А когда они стали взывать и от зла избавляться, Бог помиловал его, их. В случае таких бедствий. Народные какие-то бедствия. Вот 20 глава Второзакония. На врагов много идет, на народ израильский. Но они объявляют пост, там говорит пророк, что не бойтесь, Бог будет с вами. Ну, а потом еще заодно хочу сказать, а что делает царь? Выходит на войну, впереди ставит левитов. И когда левиты начали славить Бога, тогда этот, в стане врагов Бог вызвал несогласие. Они истреблять начали друг друга. Израильтяне пришли, видят убитых много, набрали добычи и снова устроили славу и хвалу. Значит, с одной стороны, пост помог, а с другой стороны, вот пение наше. Братья, когда мы поем и христианской музыкой играем, бесы, дьявол улетает или уходит. Он не может присутствовать. Поэтому и за пение, может быть, будет еще беседа, там немножко скажу. Так вот, пост – это в случае таких бедствий, в случае, когда рукополагаются служителя. 13 глава Деяния апостолов. Когда они служили Господу, Дух Святой сказал: «Отделите мне Савла и Варнаву и на дело, которое». Они совели пост, и они пошли и совершали великое дело. В случае больных, Давид говорит, когда были больны враги, вот Давид во время закона жил, то он постился, говорит, молился за их, чтобы Бог их исцелил. Поэтому и так и Бог и его миловал. В случае болезней, в случае каких бедствий. Ну вот во время гонений у нас, ну, наверное, каждый год был трехсуточный пост. Ну, трехдневный – это значит день в посте, а к вечеру после собрания кушать можно. Это трехдневный. А трехсуточный – значит, трое суток не пить и не есть. Сейчас, конечно, в Америке, мне даже прислали брошюру из Америки, что пост, можно и воду пить, можно и вино пить для того, чтобы подкрепление. Это не пост, друзья. Христос написано, трое суток, 40 дней не ел и не пил, но это Моисея, чудесные посты у Моисея и у Иисуса Христа. Значит, в случае болезней, в случае изгнания бесов, бесы чем, как Христос, ученики не могли изгнать, и спрашивают, почему бы не могли. Он говорит, с одной стороны, по неверию отцу, говорит, а потом говорит, сей род изгоняется молитвой и постом. Братья, если у вас над каким-то любимым грехом нет победы, ну, раздражение, крик, обиды там, вот сатана привязывается с чем-нибудь таким любимым грехом, или идолы у вас есть такие, какие идолы? Дети, может, машины у вас, рыбная ловля, там, артисты, конфеты. Всего дьявол привязывает, что вы бы без этого не можете. Ну, конфеты. И сестра говорит, я вот только конфеты вот такие. И лазит по городу, ездит, чтобы таких конфет купить. Как будто другие не заменят. Это дьявол привязывает. Так вот, от идолов избавиться, от грехов таких любимых, что ли, золото ваше, тоже через пост и молитву. И это, ну, в отношении вот, что болеть, может быть, братья, хочу сказать, может, у вас болезнь телесная, ну, чего телесная болезнь? Если малокровие, плохое питание, особенно во время трудного голода, или вы, ну, изнуряете себя, не досыпаете систематически, от этого может болеть это тело наше, и тут уже надо, ну, иметь определенные правила и пища, почему хорошие врачи и спрашивают, как у тебя сон, как у тебя аппетит. Если это есть, все нормально, значит, он ищет тогда болезни. Это хорошие врачи. А если нет этого чего-то, или еще вот у детей бывает часто в кишечниках паразиты живут, и он и кушает все, а он худущий такой, что потому что эти паразиты все забирают у него там, и поэтому он в таком состоянии. Может даже и у нас быть иногда. Поэтому в отношении здоровья, значит, если здоровье все у вас, питание хорошее, нормально, сон нормальный, а часто молодых вот братьев, что на машинах ездят, часто они не досыпают. И потом горе и здоровье бывает, это мы уже должны беречь здоровье. Ну, а хочу, значит, за пост сказать. Ну, и по другим причинам есть еще там много посты, должны быть посты. Я хотел, чтобы пост в жизни вашей был хотя бы два раза в неделю. И вот братские резки у нас, что там темы написаны, хорошо, братья, и я хотел, чтобы вы всегда по темам молились. Потому что иногда в церкви бываешь, в церквях вот езжу, а пост о детях и молодежи. Прочитал брат, и не к молитве призывает Слово Божие, и о детях, и малой молитв. Кто-то упомянул, и все. Это же усиленно молитва много может сделать. И поэтому есть в братском листке, обязательно об этом надо помолиться. Даже если не можете вы в собрании быть, вот старые люди не могут пятницам быть осенью в собрании. Я говорю, дома, в это время, когда идет молитва, отсутствуя телом, помогает, я присутствую духом. Побуждайте, пусть помолятся, или когда сами будете, помолитесь там, где нужно, присоедините свою молитву другим. И это же можно. Павел в тюрьме сидел, а молился за церковь, и Бог по его молитвам много это делал. Ну, еще хочу за пост что сказать. Братья, ну, те, которые кормят детей, и они не могут, потому что, ну, просто организм не выдержит, если они в посте будут долго. Значит, пусть они, я советую, пусть попостятся до обеда. 3-4 часа. Это могут все. Но чтобы самое важное, провели пост так, как 58 глава Исаии говорит, как провести пост. Освободиться, насколько можно, от всякой работы. Давид, когда постился, снимал все облачение, в Ниневии царь тоже язычник, снял все. И взывали только, чтобы очиститься, освободиться от зла. И там написано «примириться». Ну, в основном, как Иезекия говорит, 8.23 или 21, чтобы нам смириться пред лицом Бога нашего. Вот основное назначение поста. Смириться. А смириться что? Это подчинить все наше. Смирение – это послушание Богу. Если мы во время поста все с кем-то примириться надо, у кого-то, может быть, попросить прощения – и так далее. Приведем. Если мы приведем жизнь свою в соответствие и будем в смирении, Бог тогда наши молитвы обязательно услышит. И вот 6 глава Матфея, там говорит Христос, как надо милостину творить тайно, тайно молитву и тайно пост совершать, не кичиться и не хвалиться. И что тогда? Бог ответит. И пост, молитва, и, то есть милостина и молитва. Иоанн Златоуст, я уже говорил, уже вы, наверное, слышали. Иоанн Златоуст сказал так. Если ты хочешь, чтобы молитва твоя долетела быстрее до Бога, приделай ей два крыла. Пост и милостину. То есть то, что мы не поели, отдайте нуждающему. Ну, вы скажете, а где нуждающему? Ну, вот сегодня, говорят, приходил тут. Найдем, если есть и у нас нуждающие. Только, может быть, мы их не видим. Они есть. Потому что Бог так сказал этому Моисею. Распределил, когда все по земле, земля обетованная, говорит, а нищие всегда будут среди земли твоей. Почему? Да потому что если нищих не будет, а кому делать добро? Конечно, мы должны делать, друзья, наипаче своим по вере, а потом уже и другим. А есть у нас нуждающие? Есть у нас нуждающие и материально. Может быть, даже не знаю, я хочу сказать, если, братья, вы знаете, что у вас в церковь, откуда вы приехали, люди не доедают, испытывают нужду хлеба, подойдите и скажите. Потому что у нас, мы так сказали, говорим на совещаниях, диакона должны, чтобы всех членов проверить, чтобы в хлебе не нуждались. Особенно у кого много детей там или работы нет. А такие есть у нас. Так вот, братья, значит, если мы, ну, о посте можно много еще говорить и примеров приводить. Я только скажу, вот когда начиналось пробуждение наше, братья сразу призвали в пост и первое послание разослали. Помню, пост был объявлен на ноябрьские праздники. Это, ну, почему на ноябрьские? Потому что от работы свободные, и молодежные назначали в это время на майские, и все. Ну и вот, и когда был объявлен пост, как всполошились все эти работники КГБ и эти во всех бы служители восстали против этого, и против пост, и зачем это послание, и так далее. И если бы братья не постились, мы не очищались, не освящались, той бы победы, которую сделал Бог, не было бы у нас. А через посты, чистоту сердца и молитвы усиленные, Бог это делал. И когда при Андропове вторые, третьи сроки давали, он же был старший по КГБ, и он давал указания, и вторые, третьи сроки без выхода из лагеря давали. Но когда стали поститься трехдневные, так брат и сказал один, что говорит, все то, что Геннадий сказал, то, что вот они сейчас делают, это показывает, что их силы уже нет больше, последние вздохи, так и оказалось. И когда он это делал, он очень мало и поцарствовал. Очень мало. Потому что Бог его убрал. И это все, братья, благодаря тому, что посты, молитвы, чистота сердца и, конечно, труд. Если я на этом и заканчиваю, сейчас мы будем молиться, я прочитаю только для этого слова. И хочу вместе с вами помолиться и поблагодарить Бога. И хочу, вот, братья, чтобы мы попросили, на похороны вот будут ехать многие наши друзья, чтобы Бог сохранил в это время в дорогах, потому что дороги не очень, ну как сказать, хорошие, можно сказать. Опасностей на дороге много. Чтобы братьев сохранил, всех и сестер, которые будут ехать на похороны. Да. Давай. Ну, я прочитаю. Просим помолиться о ребеночке 6 месяцев. Высокая температура 39,8. Брат такой-то. Братья, если знаете имя, пишите. Так это брат Бондаренко написал, по-моему. А, его дочь? Ага. Ну, а дочь звать? Желательно, что если знаем имя как, чтобы конкретно об этом имя. Не значит, о дочери вот просит брат. Но, друзья, хочу еще раз уже тут за температуру, хочу сказать. Высокая температура – это хорошо. Мамы часто боятся. Ой, высокая температура – это хорошо. Это значит, у организма есть силы с этой инфекцией бороться. А вот когда я в лагере был, температура 35-36, ниже нормальной, а у человека двустороннее воспаление легких, потому что у него сил нет, он еле-еле ходит. И поэтому то, что высокая температура, это значит, организм силы есть и борется. И я скажу, не очень, если, ну, конечно, если очень высокая, то надо, ну, хорошо, кто умеет, обертывание сделали по КНЕЙПу и без всяких таблеток. А хуже, когда вот эти антибиотики начинают много давать. А потом еще, учтите, еще от антибиотики, когда много делают, начинается грибковая болезнь. То есть грибки, которые эти антибиотики, вместо того, чтобы микробы съедать, начинают съедать организм. И это называется, так и называется грибковая болезнь. И это учтите, не очень надейтесь на эти самые антибиотики и много не пичкайте детей. Ну что, и я сейчас прочитаю место, и мы будем молиться. Я прочитаю место из послания апостола Павла к Римлянам, 11 глава, последние стихи. Тут апостол Павел так пишет. «Ибо все из него, и мы к нему, ему слава во веки. Аминь». Помолимся. Тяжко на сердце бывает порою, идя на тернистом и узком пути, но все же иду я, Спаситель, с тобою, как ты повелел за тобою идти, но все же иду. Я странник и пленник в стране нелюбимый, никем не любимый и всеми забыв. Висит моя арфа на ветке вербовой, и песня умолкла, струна не звучит. Часто бывает, как плачет ребенок, так я сокрушаюсь и в скорби молюсь, и к родине славной, и крепко любимой, душою и духом и сердцем стремлюсь, и к родине славной. Лазурное небо, где солнце восходит, туда к небесам направляю я взор. Там путник усталый приют свой находит, там всеми любимый получит простор. Земная польется в эфире, с той песни небесной свой голос солью. Но здесь уж как странник и пленник я в мире, пою лишь печальную песню свою. Но здесь уж как странник